Он сел рядом. Прибежала девочка в передничке, выжидательно ткнула карандашиком в блокнотик, как будто аспирин собирался заказать банкет на 12 персон. «Кофе», — сказал аспирин. «По-восточному эспрессо, капучино, эспрессо. Пирожные, закуски. Нет, только кофе». Девочка упорхнула, пока аспирин заказывал, нервная дама присматривалась к нему, кажется, даже принюхивалась, во всяком случае, ноздри трепетали. Алексей Игоревич, она не стала ждать, пока ему принесут кофе, не стала рассуждать о погоде. У Алены большие проблемы. Он заинтересовался. «Какие?» «Она сама, видите ли, знает, что ей нужно. Она сама себе выбирает этюды. Мы с ней разбираем одно, она приносит на урок другое. Но самое главное даже не это. У нас академконцерт. Конечно, первоклассники обычно не играют. Что они там могут сыграть? Но Алена — особая песня. Я хотела ее обязательно показать. Вы понимаете, это же уникальный случай. Такие результаты после неполных 2 месяцев занятий. Так вот, она отказалась. Она, видите ли, не хочет тратить время на подготовку репертуара. Она мне сказала, я учусь, чтобы сыграть одну единственную пьесу. Мне надо освоить вторую и третью позиции и вибрацию. Вибрацию после 6 недель учебы». «Значит, она ставит себе высокие цели», — осторожно сказал аспирин. «Из-за чего, сэр-бор?» Дама некоторое время сжигала его взглядом. «У нее звездная болезнь», — сказала она наконец. «Она стала пропускать хор и сольфеджио. Если так дальше пойдет, весь ее талант пойдет псу под хвост. Из нее ничего не будет. Ничего». Аспирин покосился на часы, дама заметила его взгляд, и ее ноздри раздулись шире. «Я поговорю с Аленой», — примирительно сказал аспирин. «А вы тоже не очень-то на нее давите, у нее трудное детство». Расплатился и ушел, так и не выпив свой кофе. Пошел дождь, Алена против обыкновения не занималась, стояла у окна, отслеживая дорожки бегущих по стеклу капель. «Ну и почему тебе не сыграть этот академконцерт?» — спросил аспирин с порога. «Я так и знала, что она тебе нажалуется», — сказала Алена, не оборачиваясь. Подключила тяжелую артиллерию. Побежала за подмогой к папаше. «Это естественно. Ты ее гордость. Она хочет тебя показать. Что тебе стоит?» Он сказал и осекся, послушав их разговор со стороны. Отец и дочь мирно беседуют о насущных школьных проблемах. Они так вжились в свои роли? Им так проще? «Иногда мне кажется, что я никогда не выучусь». Алена по-прежнему смотрела на дождь. «Учусь, учусь, болит все. А до его песни, когда небо?» «Нет, как до, ну, неважно». «А у тебя много времени в запасе? Что ты за 1000 лет не выучишься играть?» Она обернулась. Он пожалел о своей шутке. Нервно усмехнулся. «Что ты так смотришь? У меня никто за плечом не стоит?» «Ты мне надоел. Если бы ты знал, как ты мне надоел!» «А ты мне думаешь...» Он оскорбился. Она скорчила рожу. «Доброе утро, мои милые. С вами диджей Аспирин. Расслабьтесь, впереди у нас много чудных комфортных часов в мягких объятиях. Лаппа радио». «Отомстила, да?» — спросил он мрачно. «Ну-ну». И пошел к себе. Статью для Мачо он обещал отдать еще в прошлую пятницу. Теперь был понедельник. Аспирин включил ноутбук, намереваясь поработать, но вместо этого вошел в сеть и проболтался там 1.5 часа. Алена упражнялась, аспирин краем уха прислушивался бесконечным изматывающим повторением одного и того же. К концу 2 часа пьеска звучала совершенно. В ней была не только подвижность и легкость, в ней была, аспирин не побоялся бы этого слова, экспрессия. Алена проживала простенькую танцевальную мелодию с таким темпераментом, будто это был полет валькирий. «Молодец!» Она покосилась на него без благодарности. «Ты научишься раньше, чем через 1000 лет», — сказал он льстиво. «Через 2 недель, наверное, уже сыграешь. Она сложная, эта песня?» «Нет, не очень. Она уводит людей из-за грани этого мира, иногда поднимает мертвых. А так, ничего особенного. Простецкая мелодия». «Доброе утро, мои милые! Вот и вторник, вот и диджей Аспирин снова пришел, чтобы провести много комфортных часов вместе с вами в мягких объятиях». Он чуть было не поперхнулся, будто кость застряла в горле и мешала выталкивать слова. «Лаппа радио!» — закончил он через силу. «Нас слушают на работе, нас слушают дома, нас слушают, между прочим, одна очень упрямая девочка, которая считает, что легкая музыка — это плохо. Все мы знаем, что люди пели за работой испокон веков, косили траву, пели, доили коров, пели. Что они пели?» «Да, песни, разумеется. Простые песни о своей любви, о своей нелегкой судьбе или, наоборот, о своем очень счастливом судьбе. Так чем же мы хуже? А, дорогие мои, раскройте ваши уши. С вами Валерия».